это наш единственный шанс, Грубер. Постараемся его использовать. Говоривший сжал в руке карандаш, и тот жалобно хрустнул, раскалываясь пополам. Гонконг, 15 ноября 1988 года. «Миура, теперь твоя очередь!» Услышал он голос наставника и, коротко кивнув, вышел на середину площади. Противник уже ждал его. Миура внимательно пригляделся к его стойке. Немного расставлены ноги, стоит боком. Левая рука прикрывает лицо, правая чуть в стороне. Кажется, Шукайшуань, стойка богомола. Видимо, южанин. У них часто практикуется подобная манера боя. Еще предупреждали его, что этот противник особенно опасен. Но когда приз 20 тысяч долларов... Уже третий год в Гонконге проводятся подобные нелегальные чемпионаты. Полиция о них, конечно, знает, но предпочитает закрывать на это глаза. В соревнованиях обычно участвуют бывшие бойцы кунг-фу, айкидо и карате. Разрешены любые приемы, лишь бы они оказались достаточно эффективными для победы. Ни для кого не является секретами тот факт, что организация подобных соревнований проходит при непосредственном участии и спонсорстве могущественных гангстерских синдикатов Гонконга, триад. Зачастую спортсмены, участвующие в соревнованиях подобного рода, являются профессиональными убийцами и бандитами. Миура выпрямился и чуть приподнял обе руки. Ему не нужно было скрывать свою манеру ведения боя. Все знали, что он один из лучших специалистов Лаухана Куньбая, стиля потерянной трассы, самого сложного и почти недоступного для дилетантов стиля ведения боя. Правый кулак соперника сделал вращательное движение. Левая рука была согнута в локте. Миура чуть отступил в сторону, уклоняясь от удара. Его соперник представлял себя, начиная с Маваси Уши, давая возможность Миуре парировать удар. Миура блокировал правую руку противника, попытавшись нанести ответный удар круговым движением кисти, словно отталкивая руку от себя. Его соперник легко парировал этот удар кулаком и, развернувшись, попытался быстро провести прием хицекери — удар коленом, один из наиболее эффективных приемов в манере богомола. «Этот соперник действительно опасен», — мелькнуло у Миуры. Кратким возгласом он присел на землю, смещая центр тяжести, и удар у нападающего не получился. Но Миура потерял равновесие. Богомол сразу подпрыгнул, пытаясь нанести удар двумя руками одновременно. Миуре пришлось блокировать сразу обе руки нападавшего, подставляя внешние части обеих кистей. Богомол попытался избежать блокировки, но Миура уже успел зацепить подъемом правой ноги лодыжку нападавшего, и богомолу пришлось перенести центр тяжести влево, чтобы не упасть на соперника. Противник еще не успел опомниться, как Миура, прыгнув в двойном прыжке, нанес два мощных удара ногами. Это был излюбленный прием стиля потерянной трассы, когда удары в прыжке делаются из неудобных положений. Первый удар правой ногой пробил оборонную стойку противника, а второй удар был сделан в воздух путем изменения положения корпуса. Но удар не достиг цели. Богомол успел подставить кисть левой руки, отводя непосредственную угрозу. Однако он уже начал терять инициативу. Отбив несколько угроз противника, Миура попытался нанести удар в солнечное сплетение Джонкаан. Но противник успел уклониться и внезапно вновь попытался провести свой грозный удар коленом. Нападавший на этот раз не рассчитал. Миура не стал уклоняться от удара, а, извернувшись, нанес быстрый удар пяткой в колено опорной ноги богомола. Прием был проведен эффективно, благодаря полной неожиданности. Богомол на мгновение остановился, смешался. Этого было достаточно. Взлетев над соперником в высоком прыжке, Миура нанес удар тобичери, двойной боковой удар в прыжке. Первый удар богомола еще успел парировать, но второй достиг цели. Соперник полетел на землю. Миура бросился к нему, нанося еще несколько ударов в прыжке. Через несколько мгновений все было кончено.